и к тому ж лентяйка. Гость увидел вдруг топор: «Бабка, хочешь каши?» Из него сварю на спор, что не хватит чаши. Вот уже кипит вода, пробует крупы бы. И, хозяйка, будь добра, масло, вот спасибо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И, хозяйка, будь добра, масло, вот спасибо. Принесла старушка-то и крупу, и масло. Как же каша с топора делится припасом? Вот наелись от души, гость повеселился. Взял топор, сказал: «Держи», чуть не доварился. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Взял топор, сказал: «Держи».